Телятин, здорово! Вздули меня вчера!» — послышался голос Денисова из другой комнаты. «У кого? У Быкова? У крысы?» «Я знал», — сказал другой тоненький голос, и вслед за тем в комнату вошел поручик Телянин, маленький офицер того же эскадрона. Ростов кинул под подушку кошелек и пожал протянутую ему маленькую влажную руку. Телянин был перед походом за что-то переведен из гвардии. Он держал себя очень хорошо в полку, но его не любили, и в особенности Ростов не мог ни преодолеть, ни скрывать своего беспричинного отвращения к этому офицеру. «Ну что, молодой кавалерист, как вам мой грачик служит?» — сказал он. Грачик была верховая лошадь, подъездок, проданная Теляниным Ростову. Поручик никогда не смотрел в глаза человеку, с кем говорил. Глаза его постоянно перебегали с одного предмета на другой. «Я видел, вы нынче проехали». «Да ничего, конь добрый», — отвечал Ростов, несмотря на то, что лошадь эта, купленная им за 700 рублей, не стоила и половины этой цены. «Припадать стало на левую переднюю», — прибавил он. «Треснуло копыто? Это ничего, я вас научу, покажу. Заклепку какой надо положить?» «Да. Покажите, пожалуйста», — сказал Ростов. «Покажу, покажу. Это не секрет. А за лошадь благодарить будете». «Так я велю привести лошадь», — сказал Ростов, желая избавиться от Телянина, и вышел, чтобы велеть привести лошадь. В сенях Денисов с трубкой, скорчившись на пороге, сидел перед вахмистром, который что-то докладывал. Увидав Ростова, Денисов сморщился и, указывая через плечо большим пальцем в комнату, в которой сидел Телянин, поморщился и с отвращением тряхнулся. «Ах, не люблю молодца!» — сказал он, не стесняясь присутствием вахмистра. Ростов пожал плечами, как будто говоря, «я тоже. Да что ж делать?» И, распорядившись, вернулся к Телянину. Телянин сидел все в той же ленивой позе, в которой его оставил Ростов, потирая маленькие белые руки. «Бывают же такие противные лица», — подумал Ростов, входя в комнату. «Что же, велели привести лошадь?» — сказал Телянин, вставая и небрежно оглядываясь. «Велел». «Да пойдемте сами. Я ведь зашел только спросить Денисова о вчерашнем приказе. Получили, Денисов?» «Нет еще». «А вы куда?» «Вот хочу молодого человека научить, как ковать лошадь», — сказал Телянин. Они вышли на крыльцо и в конюшню. Поручик показал, как делать заклепку, и ушел к себе. Когда Ростов вернулся, на столе стояла бутылка с водкой и лежала колбаса. Денисов сидел перед столом и трещал пером по бумаге. Он мрачно посмотрел в лицо Ростову. «Ей пишу», — сказал он. Он облокотился на стол с пером в руке и, очевидно, обрадованный случаю быстрее сказать словом все, что он хотел написать, высказывал свое письмо Ростову. «Ты видишь ли, друг, — сказал он, — мы спим, пока не любим. Мы дети праха, а полюбил, и ты Бог, ты чист, как в первый день создания. Это еще кто? Гони его к черту! Некогда! Крикнул он на Лаврушку, который, нисколько не робея, подошел к нему. Да кому же быть? Сами велели. Вахмистр за деньгами пришел. Денисов сморщился, хотел что-то крикнуть и замолчал. «Скверно дело», — проговорил он про себя. «Сколько там денег в кошельке осталось?» — спросил он у Ростова. 7 новых и 3 старых». «Эх, скверно! На что стоишь, чучело? Пошли, вахмистра!» — крикнул Денисов на Лаврушку. «Пожалуйста, Денисов, возьми у меня денег. Ведь у меня есть», — сказал Ростов краснее. «Не люблю у своих занимать. Не люблю», — проворчал Денисов. «А ежели ты у меня не возьмешь денег по-товарищески, ты меня обидишь». «Право, у меня есть», — повторял Ростов. «Да нет же!» И Денисов подошел к кровати, чтобы достать из-под подушки кошелек. «Ты куда положил, Ростов?» «Под нижнюю подушку». «Да нету!» Денисов скинул обе подушки на пол. Кошелька не было. «Вот чудо-то!» «Постой, ты не уронил ли?» — сказал Ростов, по одной поднимая подушки и вытрясая их. Он скинул и отряхнул одеяло. Кошелька не было. «Уж не забыл ли я?» «Нет, я еще подумал, что ты точно клад под голову кладешь», — сказал Ростов. «Я тут положил кошелек». «Где он?» — обратился он к Лаврушке. «Я не входил. Где положили, там и должен быть». «Да нет». «Вы все так. Бросьте куда, да и забудете. В карманах-то посмотрите». «Нет, коли я не подумал про клад, — сказал Ростов, — а то я помню, что положил». Лаврушка перерыл всю постель, заглянул под нее, под стол, перерыл всю комнату и остановился посреди комнаты. Денисов молча следил за движениями Лаврушки, и когда Лаврушка удивленно развел руками, говоря, что нигде нет, он оглянулся на Ростова. «Гостов, ты не школьник?» Ростов, почувствовав на себе взгляд Денисова, поднял глаза и в то же мгновение опустил их. Вся кровь его, бывшая запертую где-то ниже горла, хлынула ему в лицо и глаза. Он не мог перевести дыхание.